Звонить в УДЗ по городскому телефону стал бы только полный идиот. Те немногие телефонные подключения контролируются железно. И если у заказчика есть власть, а похоже она у него есть, отследить звонок будет проще, чем сказать виртуальность. Экраны виртуального шлема ожили заставкой. И подобно девочке Элли из Канзаса, цифровым вихрем меня унесло в сказочную страну. Я поднялся с гранитной скамьи в цветочном гроте. Машинально отряхнул костюм. Хотя облик Аль Пачино, как всегда, безупречен. Отмахнувшись от красавца-атлета, расписался на свитке и направился к гипсовой арке входу. Почему-то лианы, обвившие белоснежные колонны, напомнили мне змей. После водопада антивируса я на пару минут задержался на огромной площади зоны удовольствий. Сегодня здесь какой-то праздник у любителей плотских утех. В центре площади, окруженной разношерстной толпой, возвышается сцена, намеренно стилизованная под старину. Среди фанерных декораций шло действие. Я засмотрелся на идеально сложных девушек в прозрачных накидках, изображающих соблазные пороки. Началась странная сцена орального секса между девушкой и парнем. Странная, ибо парень с белоснежными крыльями за спиной вскоре исчез. А девушка принялась переливать семя изо рта в лоно. Я поморщился с отвращением, и тут меня осенило. Непорочное зачатие, твою мать, это же извращенная трактовка Библии. Чтобы как-то подтвердить свою догадку, я, закурив, продолжил смотреть. И с каждым новым эпизодом лишь обретал уверенность. Была сценка с Лотом, занимающимся сексом со своими дочерьми, изнасилование Дианы, визита Анана к жене своего брата. Но когда на сцену вышел юноша в тоге, подвязанной вервием, и стал мастурбировать, смотреть стало неинтересно. Кафе «Усталая киска» было заполнено наполовину, как всегда. Я в очередной раз стал подозревать, что постоянная часть посетителей – боты для создания атмосферы посещаемости. «Мадам Изабель приветствует вас. У моего столика возникла женщина, на которой из одежды была одна полумаска из перьев. Я принял меню. Чего изволите?» «Глинтвейн и...» Я перелистнул страничку. «Буженин». «Это все?» С ласковой улыбкой осведомилась дама, на сотую долю миллиметра подаваясь вперед. Меня обдало запахом парфюма и ароматом горячего женского тела. «И телефонную трубку». «Будет исполнено, господин». Женщина, понимающе улыбнулась, и я был ей благодарен, что не стала настаивать на особом меню. Я закурил, обдумывая предстоящий разговор с Вуду-Зет. Как придется выкручиваться, чтобы сохранить заказ? Наверняка ему уже известны последние новости. Ведь на его сервер не поступила душа Штрауда. А значит, есть повод для конфликта. Черт, как не вовремя кадавр под руку попался. Сволочь. «Ваш заказ, господин». Женщина посторонилась, пропуская левитирующий поднос с заказанными блюдами. Его несли, вцепившись по краям четыре крошечных чертенка, быстро-быстро взмахивающих крыльями. «Если что-то понадобится...» Женщина взмахнула длинными ресницами. В улыбке блеснули зубки, идеально ровные и острые, как у молодого хищника. «Вы только позовите». «Компьютер», — шепнул я, когда остался один. «Покажи мне номер Вуду-Зет». Я повторил на телефонной трубке высветившиеся перед глазами цифры. После третьего гудка меня облило липким холодом. «Я слушаю». «Это Сейд». «Здравствуйте. Нам нужно встретиться». «Знаю. Я жду вас на том же месте, где встречались в первый раз». «Буду через полчаса», — ровно сообщил заказчик и прервал связь. Да, судя по голосу, ему точно не нравится происходящее. Наверное, даже больше, чем мне. Я загасил окурок в пепельнице и плеснул в серебряный кубок глинтвейна. Густое вино красиво обволакивало стенки кубка, и если бы не сильный терпкий запах специй, казалось бы, кровью. Я пригубил По пищеводу скользнула обжигающая капля, распространяя тепло по всему организму. Сердце трепыхнулось, забилось мощней. Буженина тоже оказалась на славу. Едва сняв крышку, с подноса шибанул такой запах, что моментально рот наполнился слюной. Хорошо прожаренное мясо, нашпигованное чесноком и посыпанное кунжутом и перцем. Хрустнуло под ножом корочкой, брызнули струйки горячего сока. Обжигаясь, я торопливо зажевал, чувствуя, как мясо буквально расползается по волоконцам. Тает во рту. Что ни говоря, готовить в виртуальности умеют. Я даже соскучился по нормальной пище. Бутерброды и консервы стоят поперек горла. Когда насытился, откинулся на спинку стула, прихлебывая глинтвейн и разглядывая через огромное окно площадь. Теперь на сцене шла настоящая оргия. Уже и народ на площади подключился, с азартом выхватывая из толпы партнеров, торопливо совокупляясь. Нынче стало модно воспроизводить Библию. К чему бы это? Я вздрогнул от неожиданности. Уселся ровно. Вуду Зет протягивать руку не стал. Прямой как жердь устроился напротив. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Это все-таки сцена из Библии?» – переспросил я, косясь на площадь. Я надеялся, что ошибался. Почти все. В электронных линзах негра сверкнула молния. Я видел программу спектакля. Грех Анана, Содом и Гоморра. Римские оргии. Насилие хама над Адамом. Если бы я не знал первоисточника, решил бы, что это Камасутра. Хотя... К новоприбывшему клиенту сунулась была официантка. Но Вуду Зет остановил ее взмахом руки. Вокруг нас тут же сгустился воздух. Возникли непроницаемые стены отдельного кабинета. Что ж, обмен любезностями закончен. Пора приступать к делу. Фог? Я покачал головой, когда из недр скрипучего кожаного плаща заказчика появилась знакомая коробочка с подавителем эмоций. Вуду Зет кивнул, будто не ожидал другого. Я услышал, как вишневая таблетка хрустнула под серебряными черепами зубами негра. Итак, я помедлил, закуривая сигарету. Сказал честно. У меня для вас плохие новости. Душа Якоба Штрауда потеряна. «Как это?» – замедленно спросил Вуду Зет. Очередная пауза. «Если бы я сам знал, как умудрился потерять файл, мне помешали. Как показал журнал виртуальности, сбой произошел из-за вирусного оружия. Я слышал о перестрелке. Кто они? Нападавшие? Не знаю». Заказчик нахмурился. «У вас есть враги, о которых вы не знаете?» «Теперь знаю». На скулах Вуду Зет заиграли желваки. Представляя его ярость, если она пробивается даже через подавитель эмоций. «Вы беретесь за выполнение важнейшей работы и не знаете о людях, способных вам помешать?» «А вы знаете всех своих врагов?» – разозлился я. «Да. И всегда держу их на виду. Я верну часть суммы. Мне плевать на деньги. Мне нужны мои вещи». «Почему их просто не найти в реале?» «Как? Эти люди ведь пользуются официальной сетью. Почему не отследить?» Грозовую тьму в глазах Вуду Зет скрыли клубы тумана. «Вы лучше меня знаете, что виртуальность практически невозможно контролировать. Душа – единственный способ». Я промолчал. Понимая, конечно, что провалил задание, но не по своей же вине. Точно так же можно предъявлять претензии к девушке, что не пришла на свидание. И плевать, что причиной тому было извержение Йеллоустоуна. «Эти люди, — начал я, — киллеры. Вы их не знаете?» «Откуда?» «Ну, может быть, это охрана Штрауда и остальных?» «Возможно. Мне об этом ничего не известно». «Штрауды мог продать файл? Потому что такая охрана, действующая безо всякой осторожности, в официальной сети стоит очень дорого». Вуду Зет помедлил. Я услышал в его голосе железную уверенность. «Нет. По Похищенные файлы некому продать. Пока некому. Я кивнул. Значит, это не охрана. Теперь все встало на свои места. Кадавр решил меня уничтожить, отомстить любой ценой. Но черт возьми, как он мог меня выследить? Неужели я настолько расслабился, что везде оставляю следы? Если так, тогда мне крышка. Что-то здесь душно. Вудузет поднялся, скинул на вешалку кожаный плащ. Тяжелый на вид, будто со вшитыми броневыми пластинами. Я замер. В живот словно впустили глыбу льда. На толстых, увитых мускулами черных руках заказчика поползли антрацитовые змеи. Твари то собирались клубком, то стремительно переползали от запястья к плечам. В безгубых щелях ртов мелькали острые раздвоенные языки. Только через секунду я осознал, что это не настоящие змеи, электронная татуировка. «Вам нравится?» – вкрадчиво осведомился Вудузет. «Нет», – ответил я честно, не в силах оторвать глаз от черных мамб. У меня натурально мурашки пошли по телу. «Жаль». Он помолчал, сказал решительно. «Хорошо, господин сетевой дьявол. Думаю, что инцидент временно исчерпан, и надеюсь, что подобного фиаско больше не повторится». Я с трудом поднял взгляд от змей. Негр смотрит очень внимательно. Фиолетовые губы превратились в тонкий росчерк на его лице. Теперь я готов к внезапным преградам. Я на это надеюсь, Сейд. Для меня украденные файлы очень важны. Я ощутил недосказанную угрозу, но промолчал. Вудузет поднялся, плащ с мрачным шелестом окутал негра. «Когда планируете следующую попытку?» «Сегодня ночью». Он кивнул, уронил. «До свидания». Призрачные стены истаяли, окатив плотным клубком запахов и голосов. Заказчик стремительным шагом направился к выходу. Докурив, я с мрачным видом поднял трубку. Набрал знакомый номер. «Что надо?» «Кира, это Сейд». «Сейд?» Раздражение в голосе напарницы сменилось тревогой. «Что-то случилось?» «Нет», — соврал я. Она помолчала. Спросила осторожно. «Как дела продвигаются?» «Продвигаются, Кира, продвигаются. Скажи мне, у тебя за последние сутки ничего странного не происходило?» «Ты о чем?» «Ох, если бы я сам знал. Ну, например, троянов ты не ловила?» «Ты меня за траханного ламера держишь?» «Прости, Кира, это важно». Голос напарницы смягчился. После короткого раздумья она сказала. «Нет, вроде бы. У меня сканирование машины забито в плане запуска. Никакой вирусни нет». «Ясно. А антивирус давно обновляла?» «Мля, ты издеваешься?» «Значит, вариант, что на меня вышли через Киру, не подтвердился». «Все-таки, Сейд, это ты где-то дал маху». Почему-то думать в таком ключе было особенно неприятно. Поэтому, невзирая на дальнейшие расспросы Киры, густо перемешанные матами, я повесил трубку. Пусть пока спит спокойно. Если что-то действительно пойдет не так, и нужно будет уносить ноги, тогда скажу ей. «Если успеешь», — мелькнула ядовитая мысль. Глава 5. Сессия завершена. Идет сохранение параметров. Волшебный мир иллюзии отдалился. Рассыпался примитивными изображениями на 7 экранах виртуального шлема. Пришлось даже глаза закрыть. Не столько от яркости, сколько из-за нежелания сквернять сеть вот такой вот слабопиксельной картинкой. Все еще с закрытыми глазами я стащил с головы эту хай-тековскую кастрюлю. Отложил на подставку. В черепе была звенящая тишина. «Перезагрузка», – прошептал я. «После подготов новую сессию на сервер Москва-2». «Принято. Отключи все загрузки. Обновление максимально оптимизирует трафик. Мне нужно 3 свободных канала. Компьютер понятливо промолчал, бросился исполнять указания. Я встал. На часах уже глубокая ночь. А за окном привычная тьма и проклятый жестяной стук дождя по подоконнику. Когда же закончится эта вечная осень? Слякоть, запахи мертвой листвы. Будто атмосфера склепа. Ранняя ночь, нудные дожди. Устал я от этого. Макс отскочил, когда дверь кабинета распахнулась. Не обращая внимания на пса, я зашел в ванную и открыл аптечку. Сегодня мне понадобятся все ресурсы. Нельзя допустить провала. В конце концов, я сетевой дьявол. Любые сложности для меня – это пустой звук. Двойная доза стимулятора фантазии действовала. Ростки депрессии сгнили на корню. Но теперь в теле приятная расслабленность, словно под руками умелого массажиста. Это настраивает на легкость, что значит, будут ошибки. Думаю, излишне повторять, что любая ошибка мне может стоить жизни. Я их и так натворил уже столько. Так, нужно вспомнить, что из препаратов сочетается с уже принятыми капсулами. Пальцы сорвали целлофан с одноразового шприца. Тонко хрустнуло горлышко ампулы. В уме я старался держать список того, что принимаю. Инъекция эпидокрина, нейровосстановителя, капсула гидроксиката, увеличивающего выносливость и скорость реакции, кортексин для улучшенного кровообращения в мозгу. Нет, это уже лишнее. Бумажник-конвертик с синтезированным кокаином вернулся на место. Я ухмыльнулся в ответ на осуждение в карих глазах пса. Зарылся пальцами в рыжую шерсть на его макушке. «Потерпи», – прошептал я ласково. «Скоро я закончу дела, и тогда мы выберемся из этой дыры. Купим дом где-нибудь на природе, под охраной фермеров. Будем только ты и я, и свобода. И никакой виртуальности». Макс доверчиво ткнулся носом мне в коленку, будто говоря, что ждать меня будет столько, сколько понадобится. Собаки никогда не бросают друзей. Чувствуя, будто я сейчас как раз бросаю друга, я прошел в кабинет. Заметил, закрывая дверь, что Макс, прижав уши и пышный хвост, в печали опустился. «Перезагрузка завершена», — сообщили динамики. «Идет регистрация дополнительных каналов». Немного походив по комнате, разминая затекшие мышцы, я снова уселся в виртуальное кресло. На почтовом ящике Sid Vicious. Вас ожидает непрочитанное сообщение. Ага. Это дикарь, подумал я, обрадованно. Открыть. Хакер в свойственной ему ироничной манере высказался о пользователях, непонятно как загребающие вирусы, с которыми ему приходится расхлебываться. О перестрелке не сказал ни слова. Зато в приложении письма я обнаружил десяток вычищенных архивов и дематрицы Сида. Хотя в чем-то мне повезло. Сохранил таки личность. Я вздохнул с облегчением. Скачать архивы, воссоединить и вернуть в регистр и дематрицу личности номер 3. Принято. Почтовый сервер переместился на правый монитор. А на центральном всплыло окно с рекламой. Модной новинкой последнего года. Порнография с геномодифицированными людьми. Секунду я наблюдал за оральным сексом мужчину с двумя фалосами и сиамскими близняшками с двумя головами. Девушки явно старались угодить режиссеру, старательно выполняя работу. Однако мешала хрупкая шея, удерживающая пару черепов, из-за чего движения были несогласованными и дерганными, карикатурными. Неумелое чмоканье сильно контрастировало с гипертрофированным стоном мужчины. «Компьютер!» – рявкнул я. «Запретить всплывающие окна!» «Принято!» Сдавленный рык изувеченного мужчины и чавканье девушки пропали, оставив гадкое чувство, будто босой ногой наступил в дерьмо. Я водрузил шлем на голову, сказал резко. «Запустить виртуальность!» 7 экранов вспыхнули, и белый свет поглотил мою осеннюю реальность. После трагической для меня потери Дока Брауна надевать свои стандартные личности я не стал. К чему рисковать полюбившимся Сидом, и адвокатом дьявола. Ведь у меня есть три ID-матрицы людей в УДУЗ. В официальную сеть «Москва-2» я вошел с душой человека в УДУЗ. Почему-то я выбрал самого неприятного из них. Того самого клерка в дурацкой футболке и шортах. Оказалось, что своего входного порта у клерка нет. Пришлось впервые за долгое время пользоваться общественным. Фальшиво-радужный туннель полыхает рекламами и счастливыми лозунгами. Виртуальный город поможет вам найти работу и стать полноценным членом общества. Покупайте программное обеспечение только у официального дилера. Психотропные стимуляторы, ваши муки исчезнут за 3 дня. И если ты смертельно болен, соверши благородное самоубийство. Пожертвуй органы государственной клиники трансплантологии. Я ускорил шаг, стараясь быстрее покинуть навязчивый туннель. Но он все не кончался. Свободная точка доступа для бедняков и новичков, что не имеет персональной, вроде квартиры Дока Брауна. Она всегда перегружена. Регистрация в сети. Рандомный выброс. На более свободный сервер. Проверка на вирусы. Все это напрямую влияет на длительность туннеля. Хотя злые языки на форумах утверждают, что его протяженность создана лишь для того, чтобы вместить большее количество рекламы. Наконец впереди показался выход. В лицо мягко толкнула волна теплого воздуха, запахло зеленью. «Точка выхода – парк имени Евгения Калугина», – произнес в ушах женский голос. «Приятное времяпровождение в сети. Если возникнут сложности, обращайтесь в службу поддержки». Я вступил на зеленый ковер нарисованного газона. Оглянулся. Точка входа исчезла. Вокруг цветущий парк из цветной пластмассы, кажущийся кошмаром зеленого. Не знаю, чем руководствовались дизайнеры, когда создавали этот природный ад. Может быть, увлекались психотропами? Я двинул ногой, будто вытирал подошвы кроссовок. Пластиковая трава газона зашуршала. «Запустить поиск объекта», — приказал я, усаживаясь на пластиковую лавочку и доставая сигареты. Гектар виртуального пространства – парк имени Евгения Калугина. Мертвая зона. Созданный будто из неуклюжего конструктора Лего. Здесь все пластмассовое. Трава, деревья, цветы и лавочки, каменная дорожка. Даже белка, хитро выглядывающая из дупла, и та из пластика. Причем все создано по образцу первых компьютерных игр. Угловато, низкополигонно и абсурдно. Например, вон ромашка с восьмиугольными лепестками. А там гудит жирный шмель, больше напоминающий уменьшенную копию спичечного коробка. «Визуальный поиск завершен», – прошептал компьютер. «Вывожу местоположение на карту». Взгляд на появившуюся карту, следующая цель путешествует в скоростных туннелях метрополитена. «Плохо. В метро я мало что могу сделать. Вокруг жесткий контроль. А в вагоне вообще ничего не смогу. Это изолированный участок сети. Информационная скоростная трасса, по сути, всего лишь путь массового копирования ID-матриц пользователей и перемещения на другой участок виртуальности». Я откинулся на спинку лавочки. Подождем. Без надобности в метро лучше не соваться. Однако через 20 минут моя цель все еще находилась в метро. Причем ее путь явно представлял собой круг. Катается, что ли? Для очистки совести подождал еще немного. Ровно столько, чтобы маршрут объекта замкнулся и повторился снова. Похоже, что придется лезть под землю. Покажи ближайшую станцию. На карте неподалеку от зеленого прямоугольника парка вспыхнула еще одна точка. Что ж, это рядом. Может, такси не заказывать. Я раздавил окурок о лавочку. На пластике осталась оплавленная черная воронка и поднялся. Под ногами потекла зеленая жижа. Я поймал себя на том, что стараюсь раздавить как можно больше пластиковых цветов. Оглянулся. Сплющенные растения быстро выпрямлялись. Я даже вздрогнул. На желтых головках одуванчиков расплывались мультяшные смайлики. Нарисованный мир улыбался пластмассовой улыбкой мертвеца. То ли из-за таких мыслей, то ли препараты начали действовать. Сердце заколотилось. Дышать стало тяжело. Захотелось взорваться, сжечь эту могилу, чтобы жирный дым закоптил безоблачное небо. Кто ходит в этот чертов парк? Мазохисты? На корявых воротах парка, замаскированных под чугун, золотая табличка сообщает, что парк создан в память о безвременно погибшем создателе виртуальности Евгении Калугине. Помним, скорбим. «Хороша могила», — скривился я. «Хорошо еще, что не парк развлечений нарисовали». Ветка метрополитена оказалась действительно рядом, буквально через дорогу от кошмарного памятника Калугину. Я поспешно нырнул в нору с буквой «М» над входом. Под ногами замелькали гранитные ступени. В метро пахло сыростью, резиной и озоном. У терминала я притормозил, подождал, пока компьютер оплатит мне перемещение в общественном скоростном канале сети, принявшем здесь образ метро. И потом через арки металлоискателей антивирусов, провожаемые взглядами копов. Народу в метро почти нет. Хотя в виртуальности и вечный полдень лета. В реале сейчас 3 часа ночи. Когда встал на длиннющий эскалатор, компьютер шепнул взволнованно. Вы подключаетесь к официальному скоростному шлюзу. Система запрашивает разрешение на резервное копирование личной информации. Отклонить? Резервное копирование моих данных нужно для того, чтобы потом восстановить личность. Если вдруг группа файлов, что представляет собой вагон метро, исчезнет. А потому. Принять. Уверены? Заткнись. Пока спускался на эскалаторе, считал флуоресцентные лампы на бетонных стенах. Чтобы полностью скопировать мою личность, понадобилось их 52. Внимание! Во время перемещения вы не сможете использовать дополнительные каналы и связь с операционной системой. Знаю. Но я не собираюсь забирать душу цели прямо в вагоне метро. Повесь перед глазами фотографию объекта. Слева появилось фото лысого очкарика. Меня сразу же отвратила его хитрая вытянутая рожа. Очкарика, согласно досье Вудузет, зовут Иваном Фатеевым. И он специалист по маршрутизаторам. А вот по данным поиска виртуальности, его вообще нет. На минуту я задумался над тем, какие дела и для кого может вести Вудузет. Ведь то, что в моих целях нет в общей базе данных, может означать все, что угодно. Например, возьмем самое неприятное, что они работают на какую-нибудь секретную организацию. Возможно, даже на New Hope, или на военку, или еще хуже, на пограничную службу, сейчас получившую огромное влияние во всем мире. И что могли украсть эти парни? Нет, не парни, вспомнил я. 2 парня. Третий объект – девушка. На периферии зрения мигнул красный огонек. И файл с досье Вудузет закрылся. Ага, значит пропала связь. Теперь я просто изолировал сгусток цифр в подземельях сети. Внизу живота появилась крошечная льдинка. А мышцы по всему телу пронзил электрический заряд. Мысли ускорились под воздействием адреналина и наркотиков. Одновременно появилось странное чувство, будто снова предстоит что-то неприятное. Эх, мне бы по-хорошему дождаться, пока дикарь доделает мой антивирус, и только потом соваться в авантюры. Но время не терпит, черт возьми. Показался конец туннеля. Дегофрированная лестница эскалатора складывается и исчезает в полу. Я шагнул на бетонный пол. По стрелкам-указателям двинулся в нужной мне ветке, попутно рассматривая обстановку. Выложенные малахитовым кафелем стены исписаны граффити. Кое-где видны горелые проплешины, однако даже прочел надпись «New Hope, горите в аду!» Виртуальность – обман дьявола. Сколько метро Москвы-2 не пытались привести в порядок, но всегда найдется пара-троек доморощенных хакеров, что оставит свой след на стенах. Здесь уже камеры устанавливали, и полицейские программы, и жучков садили, не говоря уже о дверях-сканерах. Все впустую.